Далее, жандармы приняли все бумаги, что были при нем, с того капрала посыльного, и укатили, а я достал свои вещи, рюкзак, две сумки и свои саблю с шашкой, завернутые в небольшой красивый коврик. Я на нем спал, купец подарил, он турком был и ему было плевать, что я русский, бизнес и ничего лишнего, а англичан тот сильно не любил. Все личные вещи у меня осмотрели, оружие пока забрали, холодное тоже. Приняли документы убитых британских солдат и карты, что удалось добыть. Кстати, вещи тоже забрали, но честно все описали, номера оружия тоже, большая сумма денег удивила. Но я пояснил, что уничтожил два английских патруля на доджах и продал машины туркам. Те рублями платили за трофейное оружие и амуницию тоже. Так что это все законные трофеи. Что с бою взято, то свято. Я обнаглел настолько, что даже попросил копию описи, и мне чуть позже ее выдали. Все точно. Думал, после этого меня в штаб на допрос повезут. Но нет, пока летчики изучали самолет, внутри лазили, подошли журналисты. Интервью брать. Сначала со мной поработали фотографы. Одет я был стильно, переоделся перед посадкой, светло-зеленый комбинезон, летный. Купил во Франции, и мне его по размеру подогнали, 8 карманов у него. Этикетки я срезал, а контрразведчикам сказал, что трофейный. Под комбинезоном только белье, холодно на ветру. Ботинки с сержанта трофейные, свело-коричневые, на голове шлемофон, ремень и кобура. С виду непонятно, что-то пустая. На ремне еще пустые ножны были, я их назад сдвинул, чтобы не видно было, и фляжка, тоже трофейная. Она удобнее наших, честно признаюсь. Я замерз, пока фотосессия шла, все же в легком комбинезоне был, а все, кто у меня окружал, как раз в теплой одежде ходили. Наконец мучения закончились, и я стер улыбку с лица. Поблагодарил матроса за бушлат, накинув его на плечи, и меня повели в сторону штаба. Видимо, сначала допрос, или опрос, тут как поглядеть, и потом на поругание журналистам, что перьяточатый бумагу готовит. И я не ошибся, 2 часа меня вертели и опрашивали. Насчет потери памяти тоже долго крутили. Описал, как получил ожоги на руках, как бежал, как уничтожил патруль, не догадавшись документы собрать, продал машину и приобрел местную одежду и ослика, замаскировавшись, так и добрался до аэродрома. Помог генералу с полковниками, как пытался уйти, но меня так скрутило, что пришлось помощь звать, и помогли. Ну и дальше до момента выздоровления, потом угон самолета, с пленением командира части, а полковник им и был, ну и подрыв всего, что было на аэродроме. Жаль, самолеты улетели, все на задании были, но инфраструктура базы сильно пострадала. Кстати, по поводу этого меня успокоили, разведчика высылали, тот подтвердил, как и разведка, сброс бомб на Одессу. Там англичане до сих пор не могут пожары потушить. Я уточнил по пленным, что со мной бежали, те и пояснили, к ним едва ли 100 человек вышли, поэтому о побеге и знают, газеты писали. 2 на военного корреспондента вышли, тот и раздул историю. Такие дела. После этого со мной уже начали работать журналисты. Тут я раскрылся во всей красе, ярко описывая все, что происходило. Большая часть, конечно же, выдумка, но мне нужно было подать себя, и хорошо подать. Причем описал, как меня отлично встретили и провожали до самой столицы. Все четко сделано, без нареканий. После этого меня отвезли в столичный госпиталь, и я попал в руки врачей. Дистрофию мне подтвердили, электроожог на руках тоже, как и факт самого лечения. Сейчас, конечно, дело куда лучше, но врач, профессор медицины, настоятельно советовал еще полежать у них. А я что, против? Как скажут, так и сделаю. В общем, я в процедурной был, как раз комбинезон надевал после всех анализов, крови чуть не 0,5 литра выкачали. Шучу, меня и так шатает, но все равно помучили с ними, и медсестра попросила снаружи подождать. Накинув халат сверху, я вышел и сел на скамью, народу изрядно шастало, я не заметил, как подошел и сел напротив меня незнакомый офицер. Погон не вижу, скрывает халат, но точно авиатор, фуражка выдает. Рядом с ним сел второй, возрастом постарше, что чуть позже подошел, пыхнув на меня свежим запахом табака. Видимо, курил. Те с большим интересом, как будто им заняться нечем, стали меня рассматривать. Это как-то нервировало, так что, осмотрев их, я вопросительно приподнял бровь. «Вершинин», кивнул один, «без сомнений, да», подтвердил второй. «Мы знакомы?» — на всякий случай спросил я. При обращении к офицеру нужно встать. То, что вы офицеры на вас на написано, тем более я память потерял, и весь этот устав и положенные обращения для меня темный лес. Врачи вон хотят меня вообще комиссовать, в разговоре мелькнуло, и мы в госпитале, и как мне сообщил профессор медицины, я сейчас их пациент, не помнишь нас, утонил тот, офицеры, причем из ВВС, задумчиво протянул я. Раз вы делаете намеки о наших встречах ранее, то скорее всего Вершинин, то есть я, раз мне сказали, что я он, служил с вами. Я прав, прав, я поручик Казановский, поручика получил 2 месяца назад, ты уже в плену был, в полку командую взводом связи, а рядом со мной твой бывший командир борта, прапорщик Зиновьев. Это ты в плен попал, а он вышел к нашим, штурман ваш погиб, ясно. Тут Зиновьев слово взял, говорил тот не торопясь, степенно. Я раньше фельдфебелем был, но офицерское звание получил за уничтожение крупного стратегического железнодорожного моста. Я один к нему прорвался, обратно горел, едва до передовой добрался. Из нашего полка только мы и остались, кто тебя помнит, до начштаба еще, ну и парни техники. Мы сейчас под Москвой, пополняемся людьми и техникой. Нас дернули рано утром и на транспортном борте доставали сюда. Ясно. Тот за подвиг выслужил офицерское звание, но прапорщика, значит без дворянства. Если бы со званием и дворянство получил, не наследное, то звание бы было не прапорщика, а Харунжева. Тут подошел контрразведчик, что меня допрашивал, ротмистр, и спросил у офицеров. Ну что, я так понимаю, признайте, похож на Вершинина, кивнул прапорщик. Только тот малохольным был, а этот боец, сразу видно, по взгляду, этот и угнать самолет мог и полковника в плен взять. Потеря памяти труднодиагностируемая. Может, приметы какие есть, точно. А ведь у него ожог на левой лопатке, сам видел в бане. Давний, рассказывал, что когда дом горел, помогал вещи выбрасывать в окно, вот уголек и попал. Даже одежда загорелась. А что вы на меня смотрите? Пожал я плечами. У меня глаз на затылке нет, я не знаю. А врачи осмотр делая мне не сообщали, только записывали. Да, согласился ротмистр и достав из планшетки несколько листов, видимо копия осмотра, изучил их и подтвердил. Есть шрам на левой лопатке. Самому посмотреть надо, с некоторой степенностью сказал прапорщик. Ему, кстати, лет 40 на вид было. Пожав плечами, я расстегнул комбез и вставая обнажил левое плечо. Тот слегка отодвинул нательную рубаху и, смотрев ожог, уверенно сказал. Вершинин это, точно он, ясно. Подпишите протокол встречи и опознавания, а сейчас я вас провожу. Сегодня можете погулять по столице, а завтра поездом вас отправят обратно в Москву. А пообщаться с сослуживцем, господин ротмистр, спросил поручик. Нет времени у него. Свободны, был ответ. Как я и предложил, ожидалось награждение. Нет, во дворец меня не пригласили, что странно, дело действительно громкое было. Тиражи газет уже распечатывали и выносили на продажу. Награждали в главном зале генштаба. Тут кроме меня еще 3 были, все офицеры. Значит так, с офицерским званием пролет. Я получил звание фельдфебеля и 2 ордена. Первый за уничтожение аэродрома и 2 за захват полковника с бомбардировщиком. Все в купе. За освежение лагеря не дали, доказательств нет, все с моих слов. Хорошо еще, что за последние годы награждение заметно упростили. Это делается быстро, и только высокие награды и дворянство вручает лично император. Награды хорошие и почетные, это были солдатские георгиевские кресты, 3-й и 4-й степени. Хотя за такие дала как-то мелочно поступили генералы, тут что посерьезнее можно, да и нужно, но вмешаться я не мог, лишь поблагодарил за их щедрость. Форму мне предоставили заранее, причем и сидела та просто отлично, сапоги были, даже шинель выдали, все галуны и погоны на месте. Фуражка имелась, все положенное вещевое имущество для унтер-офицеров. Оружие, это пистолет Волкова, ремень широкий, с портупеей, 1 ремешок. Получив назначение, покинув здание генштаб, я был отправлен в казармы при его величество императорского авиационному полку. Этот полк принадлежал моему внуку, там и истребители были, и бомбардировщики. В общем, каждой твари по паре, там были мои вещи. Я все проверил, от и до, все на месте. Так что расписался в получении, и отбыл в госпиталь, мне там место в палате выделили, в 4-местной, для нижних чинов. Документы в кармане, выдали в секретариате генштаба, также 2 орденские книжицы. Вообще их раньше не выдавали, Когда я в империалистическую служил, информация в штабе полка есть и ладно, а лет 20 назад стали выдавать по документам, то я смог уговорить штабс-капитана за небольшой подарок, часы наручные отдал, и тот написал мне приказ с направлением на обучение в школе повышения летного мастерства в Москве, а не отправил обратно в полк. Если пройду, то стану подтвержденным летчиком, все необходимые документы там выдадут. А пока госпиталь, потом заслуженный отпуск и можно прибыть в школу повышения квалификации, дата прибытия открытая, ну или переобучение, как ее еще называли. Теперь по поводу наличности, что с ней делать? Я подумывал квартирку в столице прикупить, вполне хватает на небольшую, пусть на окраине, но своя, однако ротмистр перед награждением выдал мне листок, где мелким убористым почерком была вся биография Вершинина. Я мельком пробежался, оказывается, у того семья есть. Сам он москвич, и семья там же проживает. После излечения надо будет в отпуске навестить их. Глянем, как живут. Дойти до госпиталя я не успел. Двигаясь увешанной вещами к госпиталю, в этот раз машину мне никто не предоставлял, я услышал за спиной рев движка, и мельком оглянувшись, отметил, как меня нагоняет внедорожник Ярославского казенного автозавода. Наши не стали голову ломать и просто купили у американцев лицензию на сборку их виллисов и линейки подобных машин. Так что эти машины выпускались в командирской версии, разведывательной, патрульной, как артиллерийские тягачи. Легкие, естественно. Еще минометы они буксируют. А вот внедорожные грузовики, это уже чисто наша разработка. Этот внедорожник, названный Яуза-50, хотя бойцы его прозвали просто «Головастик», был в командирской версии. На поднятом ветровом стекле, тут и тент был натянут, даже брезентовые двери на месте, был тактический знак ВМФ. Впереди сидел знакомый ротмистр в форме морского летчика, тут военные морские летчики носили армейские звания. Ну точно, я его на аэродроме видел, это он у меня Ланкастер принимал. Внедорожник, пискнув тормозами, встал рядом с краем прохожей части. Открылась дверь, и выглянувший ротмистр скомандовал: «Фельдфебель, в машину». Остановившись, я с интересом его разглядывал, даже не делая попытки сдвинуться с места, что, кстати, являлось отягощающим преступлением в глазах офицеров. Я должен был на цыпочках, с улыбкой дебила на лице, с радостным повизгиванием броситься выполнять все приказы старшего офицера, тот, считай, майор, да еще дворянин. Однако на мне где сядешь, там и слезешь. Хотя по уставу я действительно не прав. «Фельдфебель, ты что, не слышишь?» — нахмурившись, спросил ротмистр.